Вскоре сняли повязку из Фрода. Он открыл глаза и взволнованно огляделся. Хранители стояли на огромном лугу. Слева от них возвышался холм, покрытый яркой изумрудной травой. Холм венчала двойная диадема из высоких и, видимо, древних деревьев. А в центре росло еще одно дерево, громадное даже среди этих гигантов. Это был Меллорн, исполинский ясень, с белой деланью в золотистой листве. Внутреннее кольцо древесной диадемы образовывали тоже исполинские ясени, а внешние — неизвестные хоббитам деревья с необыкновенно стройными белыми стволами и строго шарообразными кронами, но без листьев. Изумрудные склоны округлого холма пестрели серебристыми, как зимние звезды, и синими, словно крохотные омуты, цветами, а над холмом, в бездонной голубизне неба, сияло ясное послеполуденное солнце. «Перед вами курган горестной скорби», — с печальной гордостью проговорил Хелдер. «Под ним, как утверждают наши предания, на месте своего лориенского жилища похоронен первый властитель Лориена, или, по вашему благословенного края, Эмрос, переселившийся сюда из Эльдора. Здесь даже в самые суровые зимы не увядают эльдорские всегда живые цветы, и шелестит о прошлом вечно зеленая трава. Отдохните. Нам остался один переход. Вечером вы предстанете перед нашими владыками». Усталые хранители прилегли на траву, но Фродо ошеломленно озирался по сторонам, не в силах лечь или даже пошевельнуться. Он смотрел на канувший в прошлое мир, освещенный навеки исчезнувшим светом. И этот поразительно древний мир, открываясь его изумленному взгляду, как бы на его же глазах и рождался. Он видел лишь знакомые ему цвета — белый, желтый, зеленый, синий, но они были такими свежими и яркими, словно явились ему здесь впервые, а он, разглядев их, дал им название. Тут нельзя было летом сожалеть о весне или мечтать зимою о лете. В неизменной жизни благословенного края прошлое и будущее сливались воедино. Неожиданно Фродо заметил Сэма. Он ошарашенно протирал глаза, будто не верил тому, что видит. «Раньше я думал, — пробормотал Сэм, — что если эльфы, то надо, чтоб ночь... чтобы темный лес и луна, и звезды, а тут нате-ка вам, белый день, да светлей светлого, да ярче яркого, и оно им, оказывается, в самый раз подходит, вроде ты не сам по себе, а в песне, если вы понимаете, про что я толкую». Хельдер посмотрел на них и улыбнулся, словно он не только услышал слова, не только понял, о чем Сэм толкует, но проник в сокровенный смысл его мыслей. «Вы почувствовали могущество владычицы Лориена?» — не очень понятно объяснил он хоббитам. «Хотите подняться на Делань Эмроса?» Хоббиты шли к вершине кургана. Фродо неспешно шагал за Хелдером, ощущал на лице ветерок, словом, жил, и, однако, отчетливо чувствовал, что попал в извечно неизменный мир, и что, когда ему придется уйти отсюда, он, путник из далекой Хоббитании, на веки веков останется в этой жизни. Они приблизились к центральному Меллорну. И тотчас ветер потянул с юга, и в шелесте золотистой ясеневой листвы Фродо услышал, как лазоревые волны накатываются из минувшего далека на берег, давно смытый в бездонные глубины, а над бескрайней лазурью всхлипывают чайки, которых никто в Средиземье не видел. Хелдер уже исчез наверху. Фродо взялся за веревочную лестницу, а левой рукой оперся на Меллорн. Никогда еще ему столь полно не открывалась живая жизнь, пульсирующая в дереве. Он ощущал бархатистую кожу кору и могучую, но беззащитную древесную плоть не как лесничий, столяр или плотник, а так, словно стал побратимом ясеня. На Делане Хелдер взял его за руку и, повернув к югу, серьезно сказал: «Прежде всего, посмотри туда». Фродо послушно поглядел на юг и увидел в отдалении невысокий холм, то ли поросший гигантскими деревьями, то ли застроенный серебристыми замками с прозрачно-золотистыми куполами крыш. Холм излучал, как почудилось Фродо, светлую, неодолимо притягательную силу, и ему, словно у него вдруг выросли крылья, захотелось подняться в прозрачный воздух, чтобы перелететь к светлому холму и спокойно отдохнуть там от всех невзгод. Потом он глянул на восток, перед ним расстилался золотой лес, по которому спокойно текла Ворожея, впадающая в Андуин, великую реку. Он всмотрелся пристальней и с удивлением заметил, что левый берег Андуина Великого и низкие луга восточного заречья подернуты серовато-блеклой пеленой, там привычно хозяйничала зима. На лугах кое-где щетинился кустарник, а уходящие за горизонт приземистые холмы поросли редким с проплешинами лесом. В серой мгле обесцвечивались и меркли бледные лучи предвечернего солнца, ярко золотящегося над Кветлариеном. Хелдер посмотрел на Андуин и сказал: «Чуть дальше, за этим редким мелколесьем, тянутся дремучие чародейские дебри, где ели и пихты, продираясь к свету, безжалостно душат своих же сородичей, а у земли, в душном и сыром сумраке, заживо гниют их нижние ветви. Там, на высоком, но болотистом холме, высится неприступный замок Дул-Гул-Дур, в котором некогда скрывался враг, а сейчас творится что-то непонятное. Над его островерхой дощатой крышей часто клубятся черные тучи, иногда озаряемые вспышками молний. Но какие силы противоборствуют в дебрях, не знает пока даже наша владычица». Хелдер умолк и спустился вниз. Фродо с Сэмом последовали за эльфом. У подножия кургана они увидели Арагорна, молчаливого и неподвижного, как ясень Эмроса. В руке он держал серебристый цветок, а глаза его светились памятью о счастье. Фродо понял, что их проводник переживает какое-то светлое мгновение, вечно длящееся в неизменности Лориэна. Ибо суровое лицо Арагорна было сейчас молодым и прекрасным, а его выцветший походный плащ казался в солнечных лучах золотым. Перед Фродо стоял Нуменорский витязь. «Ванаймель да Арвин», — услышал он. Арагорн пошевелился и увидел хоббитов. «Сюда неизменно стремится мое сердце», — грустно улыбнувшись, сказал Арагорн. «Если наш путь не завершится победой, оно упокоится здесь навеки. Пойдемте». Арагорн взял хоббитов за руки, и они присоединились к остальным путникам. В этой жизни он больше никогда здесь не был.